Глава 28. «Знай свое мужское, но блюди свое женское. Станешь лоном поднебесного мира. Если сподобишься быть лоном мира, привечное совершенство не оставит тебя. Будешь как новорожденный младенец. Знай свое светлое, но блюди свое темное. Станешь образцом для поднебесного мира. Если станешь образцом для мира, привечное совершенство не потерпит ущерба. Вернешься к беспредельному. Зная свою славу, но блюдя себя в умолении, станешь долиной поднебесного мира. Если сподобишься быть долиной мира, привечное совершенство будет в достатке, будешь как первозданное древо. Когда первозданное древо разрубят, появляются предметы, премудрый, пользуясь этим, учреждает чины, но в великом порядке ничего не разделяется». В очередной раз Лао Цзы предлагает задуматься над тем, как соотносятся между собой естество человека и понятия, прививаемые ему обществом. И снова, причем вновь по-новому, с помощью собственных оригинальных образов, он развивает столь важную для него мысль о том, что не существует непреодолимого противоречия между самореализацией личности и жизнью в миру, человеческой общественностью. Мудрый следует всевмещающей пустоте, охватывая собой покой и движение, воздействие и отклик, знание и существование, обладание и необладание, мужское и женское. Поэтому он никакой, но он и всякий. Он свободен принимать мир, потому что хранит в себе незыблемую основу, безосновную существование. Устраняя себя, он дает быть всему богатству разнообразия мира и сам событийствует с этим миром, ибо воистину быть может лишь тот, кто может не быть. Человек может выбирать между твердостью и мягкостью, натиском и уступлением, выражением и сокрытием, присутствием и отсутствием. Он даже может соединять, содержать в себе вовек несходные, несопоставимые мужское и женское начало. Это точка высшего, но вечно отсутствующего равновесия внутреннего и внешнего измерений человеческой жизни превосходит как подчинение индивидуальности обществам, так и нигилистический бунт против цивилизации. Она есть символическая центрированность существования, которая предваряет, предопределяет все явления, но представляет собой иное всех видимых тенденций. Наставления этой главы словно разъясняют смысл принципа овладения силой обстоятельств или потенциалом ситуации, ши, лежащего в основе традиционной китайской стратегии. Такое знание является как бы спонтанно в момент открытия подлинности своего существования. Как говорили даосские учителя, когда приходит время, дух сам знает. Сущность беспредметной практики пути в том, чтобы ограничивать ограничения и так выявлять безграничное. Мудрый не упраздняет различия в мире, но и не опирается на них, а просто дает всему быть.